А теперь, чтобы продлить в себе этот жалкий мышиный завод, готов бегать трусцой, сидеть на диете и беречься изо всех сил. Странно. Вернувшись домой, пока все еще спали, Башмаков принял контрастный душ, почувствовал себя прекрасно и даже забрался в постель к теплой Кате. «Тапочкин, тебе пока нельзя», — предупредила она, сонно отбиваясь. «Нельзя». На следующее утро страшно болели мышцы и ломило все тело. Но Башмаков, сам поражаясь своему силоволию, влез в спортивный костюм и кряхтя зашнуровал кеды. Это был, конечно, не бег, а некое оздоровительное ковыляние. Через два дня стало немного легче. Встречные бегуны, убедившись, что он не смолодушничал после первых трудностей, признали его за своего и приветливо кивали. Но именно эти пробежки стоили Башмакову работы. Может, сам Шадыман Хасруевич, возвращаясь поутру из ночного клуба, увидел своего больного сторожа, бегущим по улице, а может, кто-то наябедничал, но Анатолич передал возмущенные слова хозяина в точности. «Я думал, он умирает, а он бегает, как ишак». «Не расстраивайся», — приказала Катя. «И даже хорошо. Тоже мне работка — машину чучмеком сторожить. Я пока лучше еще одного ученика возьму». Башмаков и без Катиных утешительств совершенно спокойно воспринял известие об увольнении. Ему было не до этого. Олег Трудович увлекся собой. Он купил в киоске брошюрку с поэтичным названием «Здоровье – это спорт и диета». Внимательно прочитал, даже законспектировал, и голодал по всем правилам с физическими нагрузками и очистительными клизмами. Потом сел на раздельное питание. Благодаря помещенной в конце книжки таблице он мог теперь на глазок определить калорийность любого блюда или продукта. 600 килокалорий», – задумчиво говорил он Дашке, уплетавшей трехслойный гамбургер. «Ужас», – соглашалась дочь. 1000, – сообщал он Кате, запивавшей пивом свиной отбивной с жареной картошечкой. «Отстань, тунеядыч, дай спокойно поесть». Башмаков каждое утро после пробежки контрастного душа протирал запотевшее зеркало и смотрел на свое убывающее день ото дня – стройнеющее и молодеющее тело. Он втягивал живот, напрягал мышцы, радуясь тому, что их прежде невидимая, поджировая жизнь, теперь выходит наружу. А когда забрезжили много лет назад утраченные квадратики брюшного пресса, он вызвал в ванную Катю и гордо спросил: «Ты ничего не замечаешь?» «А что я должна заметить?» — уточнила жена, на всякий случай проверив взглядом мужнину комплектность. «Квадратики!» «Ах, квадратики! Замечательные квадратики!» «Какие квадратики?» Лицо Башмакова тоже похудело. Стало моложе, мужественнее и трепетнее, что в сочетании с благородной сединой производило известное впечатление. Но главное — изменились глаза. Может, от пережитого сердечного страха. А может, от постоянного самоотверженного недоедания. В них засветилась некая мучительная глубина и забрезжила тревожная мудрость. Даже дочь как-то сказала: «А ты, попец, явно залучшал». «Папа решил начать личную жизнь сначала», — ехидно добавила Катя. Он и в самом деле залучшал. В теле теперь ощущалась давно забытая веселая избыточность. И даже иногда мелькала сумасшедшая мысль: «Разве нельзя сделать так, чтобы год от года этот мышиный завод изнутри тебя не иссякал, а наоборот мощнел?» Чтобы пружина не ослабевала, а наоборот, тужала и тужала. И по утрам, пробегая мимо церкви, Олег Трудович уже не репетировал крестное знамение, не обещал сам себе в ближайшее время сходить в храм и, как говорится, воцерковиться, но со снисходительной иронией смотрел на спешащих к заутренне. «Нет, Бог не в елейном чаду и не в золочёных подкупольных потемках. Бог в знобком московском утре и в остром запахе свежего пота, смываемого звонкой хлорчатой водой. Если свет, который внутри тебя, — это тьма, то нахрена тебе свет?» Но в храм он все-таки пошел. Позвонила рыдающая Людмила Константиновна и сказала, что Труда Валентиновича с тяжелым инсультом увезли прямо из Стрелки. Третью образцовую типографию приватизировали еще в 92-м.